Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Декалек». Меня зовут Гордеев Рудольф Кирилевич. Разговор записывается. Ольга Викторовна. Ага, я. Компания «Манимен» согласно 1005 статье Гражданского кодекса привлекла нашу компанию с целью взаимодействия с вами. На данный момент у вас имеется задолженность. Ты серьезно, что ли? Привлекла прям вас по 1005. Что-то мне не верится. 130 602 рубля 85 копеек. 75 дней находится в задолженности. Если вы не верите, можете зайти в личный кабинет и посмотреть. Зачем? Вас уведомляли. Мне почему-то кажется, что ты какой-то вымогатель. Откуда я знаю тогда ваш долг и продукт? Ну вот ты звонишь, денежки вымогаешь. Но я же вам сказал, можете не верить, это ваше право. Как это мое право? Если меня кредитор не уведомил надлежащим образом, значит, вы мошенник и вымогатель. Как понять надлежащим образом? Сейчас я скажу. Он мне не прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Зачем вам? И он мне курьера не прислал. Надо два способа у нас всего есть. Либо курьер, либо письмо заказное. Это где так написано? Это в 230-м федеральном законе. Ага, пункт первый еще скажите, да? Пункт первый? Почему первый-то? Ты чего? Ну, какой пункт-то? Там всего два пункта, статья 9. Уведомление должно... Статья 9, да, молодец. Угу. Так, ну и читай, что написано там. Статья-то 9, пункт 1, читай. Что написано там? Нет, я у вас спрашивал. Я знаю. Либо письмо заказное, либо курьер, либо иным способом, предусмотренным соглашением, заключенным между кредитором и должником. И должником. Не поверишь, когда я стала должником, мы ничего с кредитором не заключили. Ольга Викторовна, а когда я оформляла договор, то я была заемщиком. Ай-яй-яй. А вот тут у тебя немножко провал в познаниях. А, ваш договор открывается. А если договор противоречит нормам российского законодательства, то этот договор не имеет юридической силы. У нас договор основывается на Гражданском кодексе и на законах. А получается, ты слышишь меня, если он противоречит нормам? Нет, ты, потому что ты безграмотный, я пытаюсь тебя спорить. Это вы безграмотная, Ольга Викторовна, вы не понимаете, вы почитали? А я не буду читать договор, который заключен с нарушениями и составлен тоже. Ты вот открывай ФЗ, 230 открывай договор и смотри, какие там расхождения и несостыковочки. Какой договор? Дурашка ты, дурашка. Ну, не агентский, а кредитный, конечно. Не в таком тоне. Ну, потому что ты дурень. Ну, это, знаете, это глупо с вашей стороны. Ну, это вообще глупо. Ну, это глупо, то с твоей стороны смотрится. Ты попытался что-то доказать, а у тебя ничего не получилось. Так же, как вы сказали, вот написано, или иным способом предусмотрим соглашение между кредитором и должником. Ну, у тебя есть там в моем деле есть соглашение, когда я должником стала, а, мальчик, зайчик? Не перебивайте. Там есть у тебя соглашение-то? Зачем я буду читать? Нахрен он мне нужен? В туалет с ним сходи. В туалет с ним сходи. Соглашение есть, когда я стала должником или нет? Может вам прислать уведомость? Да мне посрать, что там написано, дурашка, это чебурашка. Мне плевать на это. Закон читай, федеральный, 230-й. Есть доп. Соглашение? Нет доп. Соглашения. Идите лесом. Какого доп. Пока меня надлежащим образом кредитор не уведомит, не будешь со мной обсуждать ничего. Обломишься. Ну, таким образом, ну, я пока вас понял. Пока ты для меня мелочь пузатая. Дальше. Так что иди, персик, дозревай, свободен. Ты что, упал, что ли? Вставай быстрее. Уж валяться теперь, конец рабочего дня. Завалился там. Вы с кем там разговариваете? Да с тобой, мальчишка. Ну, мне кажется, ты мальчишки, мальчишки. Нет, с тобой. С тобой. Я сами смысла не вижу разговаривать. Вы конечно, начитали, потому сам что не знаю чего. Ты сами слаб, не понимаете. Тебе скрипт дали, а ты не вник. Что я к сейчас чему? С вами по скрипту разговариваю, Ольга Викторовна. Ну, конечно, по скрипту. Почему же еще? Ты что всегда такое ждешь, скрипт? Ты всегда что ждешь, такое скрипт? Что чего тебе я скажет жду? Заемщик. Вот. И в основном тебе все говорят, а, что не уведомлен когда вы, был. Когда вы с человеком разговариваете, вы не слушаете ответы, что он скажет? Нет, или просто вы говорите, я типа, вас, привет, как дела, нормально, у вас как... слушаю, Вы слушаете, потому наверное, что вы да, просто звонилки. Твоя цель а, нет, мотивировать я понял, меня вы не на оплату, доказать свою вы собеседника правду. Не слушаете. А вот не получается. Я вижу, в нашем Я не разговоре слушаю в течение 5 минут глупости. Вы не слушаете Да, меня. я И не так же даю вы, наверное, в возможности жизни. И говорить. Понятно, почему вы сумму, которую Слушай, занять, сейчас вернуть-то ты не меня можете. прям, Свои наверное, слова вы не зацепишь, и я сдерживаете. расстроюсь, наверное. Не, не расстроилась. Мне все равно, что ты говоришь. Ну все. Вы адекватно, ну, вы адекватно я человек, тебя, нормально я себя чувствуете? Да, себя хорошо чувствую, офигительно. Просто я тебя уже отправила дозревать. Тут можно плакать, Когда как ты бы, дозреешь, от чего головы, же мне а вы плакать-то? Ну от какой-то чего? такой непонятный От того, смерть, что вы не я можете с чувствую, меня что... взыскать денег. Ну, это вы плачете, мне-то зачем Коллекторское плакать? агентство долго ждать не будет, ему это Далоки не зачем. вы, Ваш какое договор коллекторское агентство, направил. вы вообще Вы ни о можете не чем. перебивать, или вас Нет, тебя бедственничает, подрывает, если да, от того, перебивать, что я да? тебя перебиваю. Я поэтому так и говорю, Нет, чтобы просто мне тебя это неудобно. подрывало. Неудобно, Да мне понимаете, я пофигу, удобно разговариваю, тебе или нет, вы я меня буду еще о твоем перебиваете. комфорте заботиться. Ты че? Мальчик, ты пришел Хочешь же не работать оплаты? звонилкой, и Коллекторское я буду агентство уже заботиться о вправе комфорте предоставить Калла. ваш договор в Ты суд, в будете курсе оплачивать вообще, в что ты судебном порядке. кал, канализация, какашка или нет? Также будете Да не оплачивать все читай ты судебные издержки ничего, все сами. судебные издержки. 7% от суммы. Не 7% от суммы читай, не долга. надо свой Также скрипт не забывайте, что судебные позорный. приставы вправе Не арестовать все надо ваши мне про счета приставов рассказывать. с Сначала пусть деньгами, кредитор в суд сходит, а ты мне уже про у вас приставов. имеется на счету, Пристав либо без тебя, который вам сопляк, присылает. разберется, Вы, как ему работать, в каком направлении как двигаться и вы что до этого делать. лет дожили, слушать даже не Действительно, можете. как же я дожила до таких лет? Я еще думаю, долго-долго Ждите буду жить следующего звонка, несчастливо. Ольга Викторовна, в этом Ну, ты случае. мой телефончик Либо пометь. уже Я вас... тебя буду в следующий раз еще больше грызть. Давай, давай, иди дозревай, дозревай. Ты еще для меня вообще вы... зеленая сопля. Кроме оскорбления вы ничего не имеете, да? Да не оскорбила тебя, ну ты зелень пузатая. Ну, что не так? Да вы кроме оскорбления... Да А ладно то, что тебе, вы говорите, не плачь, понимаете, не плачь. без Сейчас разницы. пойдешь домой, тебе Понимаете, мамка без кашки разницы. наложит, чайку нальет, все у тебя Понятно, будет хорошо, и баньки понятно. тебе мамка уложит. Давай, пока. Я думаю, что вы вообще не дома находитесь, а в каком-то центре. Но ты ко мне домой-то и не приходи, нахрен ты мне нужен кормить тебя. Ты к своей мамке а иди, вам ладно? Придет-то мне? Мне что, делать нечего, к вам домой приходить? Я тоже думаю, не стоит. Вопрос оплаты почему не решаете? Скажите, пожалуйста. Ага, весь какой ты прям хочешь добить, да? Не буду с тобой обсуждать финансовые свои вопросы, потому что ты пока для меня никто. Пока кредитор не уверен. Вы должны... Вас уверены, то, что нет, вы нет. это... то, что ты несешь бред полнейший, это ерунда. Мое мнение останется смысла при мне. Смысла нет вам разговаривать. Просто... Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Эверест», инспектор Бондарева Виктора Александровна, ведет запись разговоров. Вставайте на линии, сейчас уточню, в каком вопросе вам поступает звонок. Спасибо за ожидание. Скажите, пожалуйста, я могу услышать Максима Андреевича? Нет. А вы кем приходитесь? Вам какое дело? Но мы по ему личному номеру приходим за перезвонить. Ну, будете со мной разговаривать. Это опять вы? Да я моя, вы опять разговоры записываете? Как можно? Как смешно. Не плачьте, не расстраивайтесь. Когда-нибудь у вас все наладится. Да, когда-нибудь мы с ним поговорим. Не. Когда вот он с ним закончится. Полез. Я его я вам думаю, не отдам. Нет. Зачем вам такой человек нужен? Безответственный. Ну, он замечательный человек. Да? Угу. Ну, очень хорошо. Ну ладно, Юрия. Пока. Да, до свидания, с вами уже неинтересно разговаривать. И мне с вами, меня достали. Конечно, потому что вас уже все знают. Замечательно. Так, да? Не удается попиариться. Автографы я раздаю по пятницам, звонить. Да нет, мне ваш автограф мне абсолютно не нужен. Да ладно, не обижайся, что ты обижаешься? Я тебя часто и не выкладываю, по-моему, тебя и не было, что ты обижаешься. Сейчас, наверное, это... Все. Рейтинги ваши упадут, да? Почему? Поэтому вы расстраиваетесь, пытаетесь хотя бы как-то сейчас хайпануть. Что думаешь, из-за Эвереста рейтинги поднимаются? Да хватит. Что было бы интересно. Ну вообще не интересно. Хотя бы что-то надо выкладывать. Ну, мне хватает. Эверест потому вообще погоду не играет. Человека туда общаться за него. Почему? Мы же неинтересные, зачем тогда вы общаетесь? Это вообще неинтересно, одно и то же. 3 дня, инспекционная комиссия. Ну да, все давай, по факту, что-нибудь все новенькое. Закон, я могу вам скрипт написать. Давайте я напишу вам новый скрипт. Знаете, в законе нового ничего не выходит. Вот печалька такая. Обновлений пока не было. Не было, да? Да нет, все у нас нормально. А может, вы ему какую-нибудь песню сочините или стихи? Вы будете звонить и стихами. Представляете, прибыль какая попрёт? Да нет, может быть, это вы лучше Максим Андреевич скажете. Надо попробовать. Он не может вам вопрос надо попробовать. Решать. Кстати, Эверест, у меня целое произведение посвящено. Да. Кстати, ой, заходите на мой канал литературный, нет, подписывайтесь. Нет. Но это не про коллекторов, да, на литературный заходите. Нет, да не хамлю я там, это же литературный. А не антиколлектор. Да нет, я думала, у вас нету. Есть, правда. Есть, да, есть. Ладно, не надо уже. Найди меня ВКонтакте, все, я ладно, тебя уже нашла, уже я тебе фотки пролайкала, искать. А ты, глянь, рычишь на меня. Да? Да. Интересно. Кого же нашли в социальных сетях? Тебя. Вы на меня? Да. Да? Конечно, тебе лайки ставила. Ты глянь на меня, как рычишь. Что-то я не вижу. Не ваших вижу. Лайков. Это дайте быть кому рассказывать, не мне. Посмотри повнимательнее. А да? Правда, да. Угу. У меня нет в социальных сетях, что же вы будете делать? Как это тебя нет? Есть ты там. Я даже у вас нет, в друзьях нет, у многих нахожусь. Меня, но ты меня не любишь. Сетях. Я тебе сейчас скажу, кто меня не любит. Меня ты не любишь, Лолита и Дашка Белая. Остальные меня все любят. Ну, Лолита, даже Инка Рыжакина. А ты не из отдела, где да? Макро, вот это, нет, я заем, нет? Я с отдела, я заем, да. А что, Рыжакина не у вас? И Дашки Белые нет, не у вас? Когда она будет звонить, в следующий раз, вы четко слушаете, кого интересно она представляет. Ага, слушай, а Дашка-то Белая у вас же? Нет. Как нет, вот с второго этажа подружка встретила. Подружка ваша была, Шелихова Елена была у нас. Ну, и Дашка Белая у вас. Ну. Чего ты? Прекрасно. Куда ее делится? Прекрасно. Ты чего? Ага, всего доброго. Пока. До свидания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка. Специалист Пфайфер Наталья Александровна. Ведется запись нашего диалога. Светлану Евгеньевну можно услышать? Я слушаю. Я слушаю. Это вы, кстати, верно? Да. А Светлана Евгеньевна, звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Ваши документы передали, принимается уже решение. На сегодняшний день у вас задолженность по потребительским кредитам и по кредитной карте. Общая сумма 35 400 рублей. Требования банка сегодня-завтра задолжены закрыть. Нарушают вот вы себя слышите? Статьи. Давайте не продолжайте. Нарушаю я, либо не нарушаю. Вы как бы у нас не орган судебный, чтобы утверждать, что я нарушаю, что нет. Во-первых, начнем с того, что вы... Вести? Тишина, да, я готова, сейчас вам расскажу. Будет очень конструктивно. Вы мне звоните с номера мобильного телефона, который начинается на 958. Представляете, Сбербанком, департаментом по взысканию. Тут же говорите, что вам передали какие-то документы, которые туда куда-то там готовятся. Кто передал, кому передал, как передали, из одного кабинета в другой перенесли, либо как вот по почте вам что-то направили. На основании какого договора вы работаете? Что, кому, кто передал и зачем? Светлана Евгеньевна, вы конструктивно-то готовы сейчас вести а что диалог? Я в данный момент сказала неконструктивно? А мы взрослые люди, да? Я... Работаем в рамках, подождите. Получается, правового поля. Между Сбербанком и мной заключен договор. и вы сейчас звоните, как с какой-то свинофермы, да, и говорите такие вещи, что волосы Светлана дыбом Евгеньевна. Встают просто-напросто. Светлана Евгеньевна, да не надо повторять имя отчество, что... Мы да, к вам да направляйте кого угодно ко мне. Передайте своему сотруднику, чтобы он имел при себе доверенность на право представлять интересы Сбербанка, на право разговаривать со мной, общаться. Не забудьте ему напомнить, что у него должен быть паспорт, у него должно быть удостоверение. Только после этого мы с кого-то, с кем-то будем общаться. Пока я говорю, что Сбербанк – это колхоз, самый натуральный. Я думала, что это вы грамотные люди. А, потому что вы не можете в рамках правового поля вести диалог. Светлана Евгеньевна. Потому что вы свекловоды. Прощай. Вы сейчас ведете прощай, говорю. Сотрудники конечно, подъедут. Монолог. Всего доброго. Ты язык засунула в одно место.